Глава 26. Петроград. Императорский дворец. Алексей Романович последний раз осмотрел свое снаряжение и удовлетворенно кивнул. Все было в норме, к походу в другой мир он полностью готов. Закрыв за собой дверь в спальню, он направился в сторону своего бывшего кабинета, желая поговорить с сыном перед уходом. Гвардейцы у дверей императорского кабинета отдали честь, и бывший император довольно усмехнулся. Несмотря на то, что он добровольно оставил пост императора, перейдя на новый уровень силы, многие помнили его и нисколько не стеснялись показывать это. «Отец?» — Петр поднял голову и улыбнулся. «А я уже хотел послать за тобой кого-то. Проходи. Пожарский только что ушел от меня, принес очередную порцию приятной информации». «Дай угадаю. Кругом одни враги, но все хорошо. Пожарский не меняется. По крайней мере, на моей памяти такого никогда не было. Ну да ладно. Я зашел совсем по другому поводу. Сегодня, как ты знаешь, мы идем в другой мир». Петр недовольно поморщился. Император не сильно хотел, чтобы его отец самолично лез в самую гущу событий. Однако прекрасно знал, что переубедить его не получится. «Хорошо, отец, какая помощь требуется от меня?» Петр посмотрел прямо в глаза отцу. «Гвардейцев возьмешь с собой?» «Нет, гвардейцы, конечно, хороши. Вот только для этого мира. С собой возьму твоих антимагов и Суворова. Этого хватит. Конечно, был у меня на примете еще один парень, вот только ты его забрал у меня. Вечно вы с Распутиным что-то свое крутите. Но да ладно, я не в обиде. Пусть Кутузов тоже немного поработает, а то сидит в своем Петропавловске берюк-берюком». «Хорошо, отец. Я так понимаю, команда уже ждет тебя». «Ты все правильно понимаешь. И да, если что-то пойдет не так, сын, пообещай, что не станешь делать глупости. Я-то знаю я тебя. Шведского похода с тебя хватит. Император должен править, а не лично бегать по полю, убивая врагов. Ну все, я пошел. Всегда ненавидел прощаться с кем-то». Сказав это, Алексей Романович крепко пожал руку сыну и, развернувшись быстрым шагом, вышел на площадь перед дворцом, где его уже ждала парочка антимагов и один повелитель. «Ну что, поехали? Надеюсь, мы с вами знатно повеселимся, убивая фиолетовых тварей». Петропавловск, дворец князя Кутузова. «Ярослав, ты даже не представляешь, какое удовольствие я испытываю от твоего рассказа!» Князь громко расхохотался. «Самого Яковлева приземлить, да еще в его казино! Он теперь месяц в свет выходить не будет, пока все это не забудется!» «Но он сам нарвался. Нечего было посылать ко мне администратора. Она уже та сама нарвалась на порку. А дальше и сам граф решил показать свой ум, и в итоге вышло совсем другое». «Ты все правильно сделал, Ярослав», — Кутузов кивнул. «Несмотря на то, что я являюсь губернатором, но даже мне пришлось бы очень сложно в прямом конфликте с Яковлевым. Поэтому тебе придется быть аккуратным. Скорее всего, он захочет отомстить. Посмотрим. Я совсем не против приобрести дополнительную недвижимость в Петропавловске. А именно этим обычно заканчиваются мои конфликты с такими вот графьями». Возможно, со стороны все это прозвучало очень пафосно, но это была сущая правда. Я не собирался прятаться от Яковлева, а совсем даже наоборот. Пусть приходит. Теперь я готов встретить почти любого в этом мире. «Этим ты мне и нравишься, парень. Хотя я и знаю тебя всего лишь несколько часов, по сути, но этого достаточно. Однако ты учти, если будет нужна помощь, ты смело можешь ко мне обращаться». «Благодарю, ваша светлость, но пока я предпочту обходиться собственными силами. Вам дальше жить в этом городе, а я птица вольная. Сегодня здесь, завтра уже обратно в столице». «Ну, в любом случае, от своих слов я не отказываюсь». Кутузов улыбнулся притихшей дочери. «А ты что думаешь, Лиза? Понравилось тебе работать с нашим гостем в паре?» «Да, отец», — девушка улыбнулась. «Барон Мечников был настолько галантен, что не позволил мне своей властью закрыть рот Яковлеву. И пусть как княжну меня это немного взбесило, но, учитывая, что я не только княжна, но еще и девушка, отчасти мне это понравилось». «Тогда прекрасно», — Андрей Михайлович хлопнул ладонью по столу. «Потому что сегодня тебе еще раз придется поехать с нашим гостем. Мне час назад прислали приглашение на закрытый аукцион, но ввиду огромного количества работы я туда поехать не могу. А вот ты можешь, да и нашему гостю наверняка будет интересно посмотреть, как развлекаются аристократы». «О, еще как будет интересно. Правда, до меня до сих пор не доходит, почему эти самые аристократы развлекаются, учитывая, что творится в империи, да и в целом мире. Но на этот вопрос я вряд ли смогу получить ответ». «С удовольствием поеду, ваша светлость», — я усмехнулся. «Тем более, что граф Яковлев был настолько любезен, дав мне неплохо заработать в его казино. А значит, некоторое количество наличности у меня есть. Как раз для такого дела, думаю. Эти деньги прекрасно подойдут». «Ну вот и чудненько», — Кутузов кивнул. «Тогда можете переодеться. Сам аукцион начнется через 3 часа за городом в имении графа Кузнецова. Архип Иванович, как всегда, решил показать губернии, что у него больше всего денег». «Кузнецов?» — фамилия показалась мне знакомой. «Это не тот ли, который владеет 2 золотыми шахтами?» «Именно он. Нашел время паршивец с кошельком трясти. А ведь когда я попросил у него вложиться в развитие губернии, отказал. Денег, мол, нет. Все в обороте. Аукционы устраивает раз в месяц. И каждый раз приглашение присылает, черт усатый». «Да, кажется, Кутузов не сильно жалует Кузнецова. Хотя, с другой стороны, князя можно понять. Он должен заботиться о целой губернии, в отличие от большинства аристократов, которые думают только о том, как бы побольше карманы набить». «Это будет интересно», — я покачал головой. «Но вы правы. Сейчас нам стоит подготовиться к аукциону, поэтому мы пойдем». Попрощавшись с князем, мы быстро разошлись по комнатам. И первым делом я направился в ванну. Заполнив ее горячей водой, я прилег и, прикрыв глаза, погрузился в небольшую медитацию. Пока есть время, стоит немного поработать над собой, потому что есть у меня ощущение, что аукцион будет не таким уж и простым. Я, учитывая все, что со мной происходит, интуиции привык доверять. Петроград. Один из порталов на окраине города. Алексей Романович вышел из броневика и, кивнув на приветствие солдат, направился в сторону портала. За спиной о чем-то тихо переговаривалась парочка молодых антимагов. И лишь Суворов, как всегда, был собран и молчалив. Бывший император мысленно усмехнулся, прекрасно представляя азарт Саши. Суворов, несмотря на суровый вид, до сих пор оставался мальчишкой глубоко в душе, хоть и не показывал это при посторонних. Вот и сейчас он делал вид, что ему ничего не важно, кроме задания, хотя бывший император прекрасно знает, что это не так. «Ну что, все готовы?» Алексей Романович остановился перед порталом и повернулся к своей группе. «Учтите, дело это важное, и пути назад не будет. Вы должны провести глубокую разведку на территории врага, чтобы понять, почему он полез в наш мир и каковы его конечные цели». «Готовы, государь», — Суворов ответил первым. «Готовы». Антимаги коротко поклонились. «Ну, тогда пошли!» Алексей Романович усмехнулся и первым шагнул сквозь голубоватую пелену портала. Перейдя на другую сторону, бывший император замер, пытаясь осознать тот факт, что он находится в другом мире. Ведь одно дело слышать о нем, и совсем другое присутствовать тут. Все было так, как говорил тот парень Мечников. И красноватая почва, и зеленое небо, и яркий шар, от которого тянулись линии в сторону огромного города, что виднелся вдалеке. Дождавшись, пока перейдут все, Бывший император кивнул в сторону города. «По-хорошему, нам нужно туда. Вот только есть опасность попасться. Поэтому я предлагаю для начала пройтись по порталам и постараться прибить как можно больше фиолетовых тварей. Если у кого-то есть другие предложения, прошу озвучить их сейчас, пока мы не взялись за дело». Судя по всему, ни у кого больше предложений не было, и Алексей Романович кивнул. «Ну вот и хорошо, тогда пошли. Метку на портале я поставил, так что не потеряемся». После этих слов он развернулся и направился в правую сторону. До ближайшего портала было недалеко, но, приблизившись к нему, он понял, что это один из тех порталов, что они заблокировали. Недовольно цокнув, повелитель пошел дальше, но только через 20 минут ему улыбнулась удача, и они столкнулись с группой фиолетовых тварей. Монстры не успели ничего сделать, как были разорваны на части, а Суворов смахивал пыль с ладоней. «Прошу прощения, государь, рефлексы. Стоит мне только увидеть врага, как сила сама просится наружу». «Ничего страшного», — бывший император хохотнул. «Зато теперь наши боевые товарищи теперь имеют хоть какое-то представление о твоих силах. Не стесняйтесь, ребята!» Он кивнул в сторону фиолетовых туш. «Если вам нужно пополнить источник, сейчас самое время это сделать». «Пожалуй, мы пока откажемся», — первым ответил Горький. «Источники у нас полны под завязку. А специфика дара такова, что энергия тратится не так быстро, если ты, конечно, не мечников. Но нашего молодого товарища тут нет, а значит, все хорошо». Алексей Романович хотел было ответить на это, но вдруг заметил вдалеке вспышку и, приглядевшись, понял, что один из порталов активировался. «Туда!» — он махнул рукой. «Кажется, нас ждет что-то интересное!» Бывший император усмехнулся. Вот только чем ближе он приближался к нужному порталу, тем сильнее портилось его настроение. Это были люди. И более того, они были в цепях. Огромная толпа колыхалась, словно аморфное существо. А вокруг этой толпы стояли другие люди с оружием в руках, и повелитель понял, что это никто иные, как конвоиры. «Кажется, запахло жареным». Суворов был невозмутим, однако, если приглядеться, можно было заметить мрачный огонь в его глазах. «Атакуем, государь?» «Подожди!» Алексей Романович поморщился. «Кажется, это еще не все гости. Подождем немного». Бывший император оказался прав. Через несколько минут через портал на эту сторону перешел тот, кого Алексей Романович очень хорошо знал. Герцог Йоркский с собственной персоной в боевой броне. Вот так поворот. И судя по тому, что он ни о чем не переживал, британцам каким-то образом удалось договориться с фиолетовыми тварями. «Мне это все нравится все меньше и меньше. Приготовьтесь, сейчас мы вступим в бой». Петропавловск. На аукцион я решил отправиться не только с Кречетовым. С собой я решил взять Анну и Логинова. И, судя по всему, мое решение не сильно понравилось княжне Елизавете, если судить по ее задумчивым взглядам, что она периодически бросала на моего лекаря. Можно было бы назвать это ревностью, но мы еще слишком мало знакомы, чтобы так говорить, так что, скорее всего, дело тут в самой обычной женской конкуренции. Анна выглядела сногсшибательно в черном облегающем платье, и даже княжна, несмотря на свою статность, немного, но терялась на фоне девушки. «Княжна, вы не могли бы рассказать об этом аукционе?» — я решил отвлечь Лизу. «Мне интересно, что нас там может ожидать?» «Ничего особого, барон», — девушка фыркнула. «Оружие, броня, различные артефакты и ювелирные украшения. Граф Кузнецов не слишком изобретателен, но зато постоянен. Так что ничего сверхценного там точно не будет. Но достойные лоты нас точно ждут. В этом можете не сомневаться». «Благодарю. А каков разброс цен?» «По-разному. В основном от 200 тысяч и до 5 миллионов. Но могут быть лоты и дороже. В последний раз, когда я там была, граф умудрился продать артефактный меч за 8 миллионов. Но он и стоил этих денег». Я кивнул и мысленно обратился к Прометею. «Поможешь в случае чего?» Не хотелось бы упускать по-настоящему хорошие вещи. А во всем, что касается анализа, круче тебя, спецов, я не знаю. С удовольствием, агент. Я рад, что вы наконец-то оценили меня по достоинству. Я хотел было сказать, что всегда его ценил, но не стал. Пусть помучается. Последнее время он стал чересчур вреден. А его запросы конкретно возросли, и в основном он постоянно просил дать ему разрешение на различные эксперименты с моим телом, что не сильно меня радовало. Поэтому небольшой порции похвалы для него достаточно, а больше и не надо. До нужного нам поместья мы доехали довольно быстро и, заняв свободное место на парковке, направились к воротам поместья. Машин было много, навскидку штук 50. И судя по тому, что авто постоянно прибывали, аукцион явно пользовался спросом у местной знати. Впрочем, неудивительно. Чем им тут еще заниматься, кроме как развлечениями? На воротах княжна предоставила приглашение, и мы спокойно прошли внутрь. Поместье Кузнецова по размерам превышало дворец Кутузова. Но это было единственное, чем оно превосходило дворец. Интерьер был подобран по принципу «больше золотого, меньше остального», и в целом выглядело все не очень. «Вижу, вы не оценили убранство поместья», — Лиза усмехнулась. «Отец тоже всегда говорил, что, несмотря на то, что Кузнецов сказочно богат, со вкусом у него явные проблемы». «Ну, меня это не сильно волнует. Хотя графу не помешало было толковый дизайнер, чтобы все это исправить. Если это, конечно, возможно». Я коротко хохотнул. «Ну да, не будем о плохом. Где будет проходить аукцион?» «На втором этаже», — девушка кивнула на широкую лестницу. «Пойдемте, до начала осталось всего лишь 20 минут. Как раз успеем выбрать хорошие места». Я подал руку Анне и под недовольный взгляд княжны поднялся на второй этаж. Видимо, Лиза рассчитывала, что я побуду ее кавалером, но она ошиблась. На этом мероприятии я буду с Анной. Девушка явно чувствовала себя не в своей тарелке, поэтому нужно было ее немного подбодрить. На втором этаже мы сразу же попали в огромный зал со сценой, и вежливые слуги взялись нам помогать с выбором мест. В итоге мы остановились на небольшом круглом столике, чуть в стороне от центра зала. Так можно было видеть лоты и при этом самому не привлекать к себе внимания. Я не особо переживал по этому поводу, но сюда я приехал не искать конфликтов, а прикупить что-нибудь интересное. Поэтому сейчас я пил шампанское и лениво рассматривал гостей графа Кузнецова, которые потихоньку также начали занимать места в ожидании начала. «Обратите внимание вон на ту компанию, барон». Лиза взглядом показала на столик, где сидели трое молодых людей. «Это Владимир Яковлев. Сын того самого графа, не парочка его прихлебал. Скорее всего, вы с ними зацепитесь, поэтому говорю заранее. Яковлев, Водника, это парочка воздушные маги. Все на уровне мастеров». «Благодарю, княжна», — я усмехнулся. «Не переживайте, трое мастеров не представляют для меня никакой угрозы». Она кивнула, а ее взгляд стал еще задумчивее, чем до этого. И этот взгляд мне совсем не понравился. Отвлекся я, когда на сцену начали выносить лоты. И если первые несколько не представляли для меня никакого интереса, то вот арбалет, что нес в руках здоровенный амбал, тут же заставил меня забыть обо всем. «Моя ж ты прелесть!» — я, кажется, даже облизнулся. «Вот его я сегодня точно заберу домой. И плевать, сколько придется заплатить». И это конец третьего тома «Антимага Его Величества». Ну а четвертый том «Покайнест» еще пишется. Но вы не волнуйтесь, как он будет дописан, он появится на канале. А чтобы не пропустить, конечно же, нужно подписаться, если еще этого не сделали. Репостнуть друзьям, то бишь поделиться с ними. Поставить лайки, комментарии и вот это все. Тем, кто поддерживает нас на Бусти и спонсорстве Ютуба, мы выражаем преогромаднейшее спасибо. Ну, нашу благодарность, и дальше продолжаем работать. А на сегодня все. Всего хорошего.